Глава 26. Странно это все, и не нравится мне все сильнее. Чувство неотвратимой опасности становилось все острее и явственнее, но определить, откуда она и чем именно грозит, я не могла. И от этого нервничала еще больше. «Нет, что вы!» — замахала руками на меня женщина. «Они высшие! С какой стати им идти к нам жить?» «Ну зачем-то же ваших забирают?» Пожала я плечами, не слишком понимая это разделение. И зачем им вообще могли понадобиться люди? А забирают женщин или мужчин? Возможно, вот она причина, по которой здесь так мало жительниц. «Мужчин, конечно!» — пожала плечами аборигенка. «Зачем им мы? А мужчины сильные, ловкие, охотники, опять же, наверное, для того и берут». То есть она сама не знала, зачем. «Ясненько». «А откуда они приходят?» — уточнила я, не сильно надеясь на ответ. «Раз тут так боятся этих великих, то вряд ли за ними следят». «Где живут? Где-то рядом?» «Там!» — показал один из мужчин в сторону леса. Махнул он как-то неопределенно, словно и сам не был до конца уверен, где обитают высшие существа. Подумал и добавил. «Далеко». «Значит, когда-то таки пытались следить». Возможно, он тогда был ребенком, вот и попытался подглядеть за могущественными соседями. На вид мужчине было за 50, седина уже занимала большую часть густой шевелюры. Должна сказать, выглядели они здесь довольно хорошо для обитателей диких джунглей и полного отсутствия медицины. Может, не такие уж они и дикари? Без дантистов вряд ли удалось бы сохранить челюсть нетронутой, а зубы белоснежными. А они вон как сверкают, когда мужчина открывает рот. Наверное, все же сохранились какие-то знания. А в лес нужно будет сходить, посмотреть, что там за великие. Именно это я и сообщила мужчинам за завтраком. Они подтянулись на ароматы, когда горшочки извлекли из остывающих углей, открыли, обнажая пропеченное нутро. Это оказались обмазанные глиной тыквы с начинкой из мелко нарезанного мяса и овощей. На вкус восхитительно. Хотя я еще и голодна была, как волк. Но все равно дождалась, пока с одной из тыкв снимет пробу местный, и лишь потом отложила себе порцию на неизменный лист. Есть полагалось палочками. Я чуть не прослезилась от ностальгии. Если у них тут еще и суши делают, я точно не возражаю остаться. При условии, что на меня не будут посягать неприлично, разумеется. А если местные такого еще не умеют, я научу. Шарас долго ругался вполголоса. В итоге просто натыкал на одну из палочек кусочки, как на вилку. А вот Элгар освоился быстро. «Больше так не пропадай», — сурово потребовал Дроу, наворачивая мясо. Никаких побочных эффектов на нем видно не было, и я осмелела. Кажется, здесь и впрямь боятся тех великих, и нас заодно. «Я проснулся, а тебя нет. Всякое успел подумать, пока до этого добудился». Он кивнул на невозмутимо жующего полудемона. «Если бы с ней что-то случилось, я бы тут же почувствовал», — флегматично отозвался Элгар. «Так что зря паникуешь». «За то, что я выяснила». Радостно пересказав содержание утреннего разговора, я уставилась на мужчин, ожидая их вердикта. «Пойдем, конечно», — согласно кивнул Шарас. «Нужно разведать, что здесь где. Не доверяю я им». Последнее он произнес одними губами, почти неслышным шепотом. Все же невежливо так отзываться о гостеприимных хозяевах, которые тебя кормят. Но факт оставался фактом. Несмотря на все мои мечты о суше, взгляды местных разведчиков я не забыла. На экскурсию по лесам мы собрались сразу же после завтрака. Всей толпой, разумеется. Кто знает, что аборигенам придет в голову сделать с лишёнными дара магами в наше отсутствие. Они-то невеликие, на них пиетет и уважение не распространяются. Впереди по обыкновению двигался Шарас, в случае чего мы очень рассчитывали на его изнанку. Кроме этого, с нами увязалось с десяток местных разведчиков. То ли боялись, что мы сбежим, то ли им стало любопытно, что это пришлые собираются искать в лесу. Мы не возражали. Больше шансов миновать расставленные ловушки и не напороться на какую-нибудь агрессивную живность. «А как выглядят другие великие?» Пользуясь случаем, я продолжила допрос с пристрастием. Давешний Седой тоже отправился в спонтанный поход, к нему я и обращалась. Дуарх помолчал, собираясь с мыслями. «Давненько это было великое. «Малец я был, не упомню деталей», — ответил он наконец. «А от обычного человека великого и не отличить, насколько я знаю, только по магии. Кто умеет пользоваться магией на нашем берегу, тот и великий. К сожалению, в поселении таких не осталось. А ведь были». «Как интересно. Были, значит. Но если бы великими называли дроу, то Дуарх указал бы на Шараса как на образец. На синеватые волосы моего спутника многие косились с недоумением, но восторга они не вызывали. Значит, почитают здесь не дроу, а кого-то похожего на человека. Эльфов, наверное. Если к их ушам не приглядываться, то спутать можно запросто. Это нехорошо. Это сложно. У эльфов всегда было много отщепенцев, норовивших отделиться, закрыться от остальных и не контактировать с внешним миром. Особенно в королевстве людей им постоянно виделся разврат, порок и тлен. Причем отщепенцы те, как правило, оказывались воинственными и очень агрессивными. Не хотелось бы угодить в подобную секту. Впрочем, выбора у нас не было. Раз уж сюда попали, нужно устраиваться. Опять же, мы не осмотрели еще всю территорию острова или даже материка. Кто знает, какие здесь территории? Вдруг найдется местечко и для демонов. Главное — купол снять. Я теперь не сомневалась, что он искусственного происхождения. Кому-то из тех самых высших было выгодно обезмагичить побережье. Немного пугал масштаб действий. Это же какую силу еще нужно иметь, чтобы накрыть заклинанием целый континент? Больше вопросов, чем ответов. Ну, надеюсь, на части из них мы вскоре получим разгадки. Мы брели и брели. Ноги мои с непривычки начали уставать. Это не просто пройтись по заасфальтированной дорожке. Это брести по канавам и буеракам, прикрытым густой травой и ветками, замаскированным пушистым ковром из иголок, рискуя в любой момент подвернуть, а то и сломать ногу. Любезное предложение Элгара меня понести я проигнорировала. Давно заметила, что ему нравится меня таскать на руках, но сейчас нам важна каждая боевая единица. А со мной в объятиях много не навоюешь. Мало ли, откуда враг напрыгнет. Внезапно Дуарх встал как вкопанный, а с ним и остальные местные воины. «Дальше нам ходу нет», — пояснил он. Я недоуменно оглядела лес. Вроде бы прогалина ничем не отличалась от сотен таких же, которые мы успели миновать. Странно. Продолжать путь аборигены отказались наотрез, ссылаясь на неминуемый гнев великих. «Вы-то им ровня, вам ничего не будет», — бухтел Дуарх недовольно. «А мы люди маленькие, прихлопнут и не заметят. Мы вас туточки подождем. А если сегодня не вернетесь, тогда еще два денька подождем и до дому. Так и быть, будем раз в неделю приходить, проверять, ждать весточки. А ежели долго не вернетесь, значит, так тому и быть. Удачи вам!» Я заморгала, ошеломленная скоростью развития событий. Что там такое может быть, из-за чего мы не вернемся неделями, а то и вообще? Шарас лишь дернул плечом и двинулся дальше, как ни в чем не бывало. Бегло поблагодарив за помощь Дуарха, я поспешила за дроу. «Ты уверен, что не надо было запастись едой хотя бы?» — поинтересовалась я, оглядываясь на устраивающихся на прогалине воинов. Они разбивали лагерь, на полном серьезе собираясь ждать нас обратно. «Какие молодцы! Аж трогательно!» «Мы скоро вернемся, глянем, что там, и обратно», — заверил меня Шарас. «Далеко не пойдем. Я чувствую что-то неподалеку». «Я тоже», — подтвердил догнавший нас Элгар. «Аж под кожей зудит». Я остановилась как вкопанная, заставив обоих мужчин на меня недоуменно обернуться. Хоть остановились, уже хорошо. «Слушайте, а вы уверены, что это безопасно? Если вас туда так тянет, может, не надо? Вдруг там что-то опасное? Ловушка, например?» Будто в ответ на мои сомнения, один из следовавших за нами магов замедлил шаг. Он явственно побледнел, на лбу выступила испарина. «Мне что-то нехорошо», — пробормотал он, оседая на землю. «Слабость накатила». «Так, быстро обратно!» — скомандовал Шарас, подхватывая подчиненного и перекидывая через плечо. «У кого еще странные симптомы?» «Мутит немного», — признался другой маг. «И голова кружится», — нехотя сообщил воин. Ему явно неприятно было выставлять слабость на всеобщее обозрение, но если он свалится так же, как его коллега, никому лучше не станет. Мы втроем переглянулись. Ощущать посторонних у меня получалось не слишком хорошо, зато своих мужчин я чувствовала отлично. И сейчас могла сказать с полной уверенностью, они никаких проблем не испытывали, ни с головой, ни с силами. Получается, мы наткнулись на очередной невидимый барьер, и обычным магам туда ходу нет. «Останетесь здесь, с ними», — проинструктировал своих Шарас. Он бросил суровый взгляд на местных и добавил. «Мы вернемся и проверим, чтобы с ними было все в порядке». «Так а зачем нам их обижать?» Совершенно искренне удивился Дуарх. «Сильные, здоровые, на них пахать можно». «Но не нужно», — тут же уточнил Дроу. «Не хватало еще на моих отборных специалистах пахать. Вот еще вздор». «Да это фигура речи», — заявил мужчина, хотя мне было понятно. Проговорился. Прирученных крупных животных я в поселении не заметила, а посадки обрабатывать как-то надо. Куда еще могут пристроить новеньких, которым не особо доверяют? Надеюсь, мы и правда вернемся, и бедолаг не ждет незавидная доля рабочей скотины. Окинув на прощание всех суровым взглядом и приказав подчиненным не нарываться на неприятности, все-таки мы не дома. Дара у них больше нет, и против толпы им не выстоять, а потому пусть и сдерживаются. Шарас подошел к нам. «Ну что, попробуем еще раз?» Без особой уверенности предложила я. И мы попробовали.